ТГБ Продакшн представляет. Алексис Апсакополос. В шоке. Глава первая. Надпись резанула по глазам и повисла в воздухе прямо перед носом, отсвечивая зеленым неоновым светом. Стоп. По каким глазам? Как резанула? Они же закрыты. Эта мысль меня окончательно разбудила. Я осторожно приподнял веки. Дневной свет с непривычки ослепил, но надпись не исчезла. Провисела пару секунд и сменилась другой. Вам начислены очки характеристик. 10 очков. Так, просыпаемся. Еще не хватало глюков наловить. Что же мы вчера пили? С этой мыслью я открыл глаза и увидел прямо перед собой двух мужчин в строгих серых костюмах. Они стояли у меня в ногах и деловито беседовали. От неожиданности сомкнул веки. Стало интересно, незнакомцы заметили, что я на них посмотрел? Вроде нет. Слишком уж увлечены были своим разговором. Перед глазами, точнее, где-то в голове, появилась еще одна надпись. В этот раз она была не зеленого, а оранжевого цвета. Внимание! Обнаружено критическое несоответствие основных параметров и характеристик текущему уровню. Что за хрень вообще? Какие параметры? К какому уровню? Где я? Все эти мысли возникли одновременно, перебивая друг друга. Все было очень странно. Я лежал с закрытыми глазами неизвестно где и пытался понять, что же происходит. Я ощущал всем телом довольно сильный дискомфорт. Не слабо меня вчера пропинали, живого места не чувствую. Интересно, это мясные или уже потом менты? В голову полезли воспоминания о произошедшей накануне драке. В больничке я, что ли? Все указывало на то, что я находился в каком-то лечебном заведении. Больничный запах очень сильно на это намекал. Я его не взлюбил еще в 4 года, когда мне удалили гланды, и с тех пор мое отношение к нему не поменялось. Захотелось открыть глаза и все рассмотреть, но что-то останавливало. Было не то чтобы страшно, но однозначно неприятно. Я попытался вспомнить детали вчерашнего вечера и особенно драки. Мы посмотрели игру, вышли со стадиона. Потом, никого не трогая, без лишнего шума отправились на заранее оговоренное место, где и схлестнулись с фанатами команды соперника. Такое бывало частенько и обычно без проблем, но вот вчера кто-то вызвал полицейских. Те приехали, началась суматоха. Я несколько раз отхватил дубинкой по ребрам. Потом меня чуть было не повязали и не погрузили в полицейский микроавтобус. Я вспомнил, как, оказывая сопротивление, получил сильный удар по голове, такой, что чуть не потерял сознание. Но все равно удалось вырваться. Было темно. Еще и дождь начался. Я забежал в какой-то двор, увидел невысокий сарай, решил в нем спрятаться, а больше я ничего не помнил. Поняв, что открывать глаза и тем самым выдавать себя не хочется, а хоть какую-то информацию получить надо, я вспомнил, что уши-то мне никто не заткнул, и сразу же услышал мягкий, спокойный голос. «Я все понимаю, но почему 10-й уровень?» «О чем это он?» «Что за 10-й уровень?» Я вспомнил первую надпись. «Неужели они тоже ее видели?» Ко мне опять пришла мысль, что все происходящее вокруг было остатком какого-то сна. Но в этот момент в голове появилась еще одна надпись. «Внимание! Текущий уровень 10. Срочно требуется поднять параметры и характеристики. Наиболее слабые позиции – здоровье, сила. Доступно свободных очков характеристик – 10. Очков развития – 0». Глюки. Или сон. Похоже на глюки, для сна я слишком хорошо соображаю. Мысли о происходящем снова стали роем проноситься в моей голове, мешая друг другу. Переиграл в компьютер? Крышей поехал? По башке так хорошо получил вчера? Надписи действительно были очень похожи на те, что используются в различных компьютерных играх при описании характеристик персонажа. Но с чего было мне сходить с ума именно в этом направлении? Я не был геймером и свободное время не проводил за компьютером. У меня его было не так уж и много. Работа отнимала почти все. А в те нечастые часы отдыха, что выпадали, я предпочитал погонять с друзьями мяч, играя в футбол, или попить пиво в спортбаре. Опять же, за просмотром какого-нибудь матча. Вот друг мой, Вован, тот сутками рубился во все, что только можно. А когда уже и на это не было сил, то смотрел на YouTube-каналах видео с прохождением таких же игр. Вот ему давно было пора с ума сойти по этой теме, но точно не мне. Я опять отвлекся на свои размышления. А ведь мужики в комнате все еще обсуждали меня. Прогнав ненужные мысли, я прислушался. «Надо за ним понаблюдать», — сказал второй голос, более высокий, скорее даже писклявый. «Я его технично пробью по базе. Сходу по нему ничего не вышло. Обычный задрот, но мало ли. Может, это кто-то из наших под глубоким прикрытием?» «За задрота ответишь», — возмутился я мысленно. «Как-нибудь. Может быть». «Откуда он вообще взялся?» — спросил первый голос. «На скорой его вчера привезли в 28-ю больницу. После драки возле стадиона. Там их штук 40 дебилов схлестнулось. Зачинщиков менты приняли, а пострадавших прямиком в больницу доставили. В основном с травмами, а этот без сознания. Хер пойми, что с ним там произошло». «Из-за дебила ответишь», — негодовал я глубоко внутри себя. Голос же продолжал делиться информацией о моих вчерашних приключениях. «Он сначала просто лежал в реанимации вместе с тремя порезанными, а потом, когда его наш куратор посмотрел...» Пискляво немного запнулся. «Ты же знаешь, это хоть и формальность, но проверяем. Так вот как увидел, так и охренел. Ну, его сразу же сюда и перевезли». «Трое порезанных?» Полученная информация не укладывалась у меня в голове. «Это как? Наши парни точно без ножей были. Неужели мясные слова не сдержали? Всегда знал, что им нельзя доверять. Хотя вроде тоже нормальные пацаны были. Может, провокация?» Я опять вспомнил вчерашнюю драку. Точнее, частично вспомнил. Мы договаривались биться честно, фирма на фирму, 20 на 20. Посторонних не трогали. Без кастетов и ножей, только на кулаках. И вроде все шло согласно договоренности, как минимум до того момента, как приехала полиция. Но вот детали я не помнил. Тем временем Писклявый продолжал рассказывать. «А потом сразу меня вызвали. Ну а я тебя. Собственно, и все. Особо никто про него не в курсе». «Да уж», — протянул первый голос. «Херня какая-то. Но вот как у него может быть 10-й уровень? Я вообще ни хрена не понимаю». «Но ведь как-то есть. Сам же видишь. 10-й. Я не удержался и немного приоткрыл один глаз. С непривычки опять слегка ослепило, но это не помешало осмотреть комнату. Мужики разговаривали, не глядя на меня. Один был коренастый, невысокий, а другой длинный и сухой. Писклявый голос принадлежал высокому. Я попытался его разглядеть получше, напряг зрение и чуть было не подскочил на кровати. Над его головой появились какие-то цифры и буквы. «Вашу мать, как в компьютерной игре!» Эта мысль потрясла меня настолько сильно, что я от неожиданности не нашел ничего лучше, чем опять сомкнуть веки. Неужели таки глюки? Да вроде почти не пил вчера, а вещества давно не потребляю. Я осторожно приоткрыл оба глаза и вгляделся в тощего. Цифры и буквы над ним приобрели вполне читаемые формы. Леонид Черноволов, 36 лет, куратор, капитан КСК. Открытые базовые характеристики, персональный уровень. 8 из 50, здоровье 57 из 100, интеллект 73 из 100, сила 63 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности 8. Пассивные характеристики. Толерантность плюс 27, коммуникабельность плюс 21, обучаемость плюс 34. Негативные характеристики. Склонность к агрессии плюс 28, склонность к противоправным действиям плюс 6. Ваша репутация у Леонида Черноволова. Уважение минус 18, симпатия минус 11, влечение заблокировано ориентацией объекта. Что за КСК такая? Голову снова взрывало от потока мыслей. Видимо, спецслужба, если звание выдают. И, скорее всего, секретная, раз я о ней раньше не слышал. Остальную полученную информацию, все эти цифры и значения я даже и не пытался анализировать. Слишком много там было непонятного. Я перевел взгляд на второго и сфокусировал зрение на нем. Буквы и цифры над его головой тоже стали читаемыми. Антон Железняк, 38 лет, следователь, майор КСК. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень 8 из 50, здоровье 78 из 100, интеллект 76 из 100, сила 83 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности 8. Пассивные характеристики. Толерантность плюс 34, коммуникабельность плюс 41, обучаемость плюс 35. Негативные характеристики. Склонность к агрессии плюс 9, склонность к противоправным действиям плюс 2. Ваша репутация у Антона Железняка. Уважение минус 2, симпатия плюс 1. Влечение заблокировано ориентацией объекта. Последний пункт меня порадовал. Моей чести, если бы я вдруг опять потерял сознание, ничего не угрожало. И еще меня почему-то развеселило, что уровень у обоих ребят был меньше моего. Стало понятно, почему они пребывали в таком, мягко говоря, удивлении. и захотелось узнать, мог ли я посмотреть свои характеристики. На некоторое время я даже задумался о том, какие они у меня могут быть. Но через несколько секунд разум попытался перехватить инициативу у любопытства. «Какого хрена? Что вообще происходит?» Паника начала подкатывать. «Что это за цифры? Почему я их вижу? Что со мной?» Действительно, впору было паниковать. Только делать это стоило осторожно, чтобы не выдать, что пришел в сознание. Я прикрыл глаза и предался тихой истерике. «Ну что?» — прервал мою незаметную панику голос Железняка. «Поехали в контору. Пока он не очнулся, нам тут делать нечего. Покопаемся в базе, может, еще такие случаи были». «Поехали!» — согласился Черноволов. «У меня еще другой работы вагон». Далее я услышал звук их удаляющихся шагов и хлопок закрывающейся двери. Можно было смело открывать глаза, что я и сделал. Оглядел комнату, немного приподнялся на локте. На реанимацию не похоже. Видимо, обычная одиночная палата. Белые стены, кровать с панцирной сеткой, тумбочка рядом, вешалка в углу. У выхода узкая боковая дверь, видимо, в санузел. Все как в любой больнице. Только массивные чугунные решетки на окнах намекали на то, что я находился в режимном учреждении. Опасность в виде двух странных сотрудников неизвестной спецслужбы миновала. К тому, что со мной происходит что-то непонятное, я еще не привык, но уже почти с этим смирился. Стресс понемногу начал отступать, и тут стало просто невероятно грустно. Но унывал я недолго, так как появившаяся ранее надпись показалась опять и быстро вернула меня из печального транса в мою странную новую реальность. Внимание! Обнаружено критическое несоответствие основных параметров и характеристик текущему уровню. Знаю, в курсе. Я мысленно огрызнулся и, не имея возможности бороться с нахлынувшей грустью, просто стал ее игнорировать. Сел на кровати. Оказалось, что под простыней, которой меня предусмотрительно накрыли, я был вообще без одежды, то есть абсолютно голым. Почему так, было непонятно. Может, они меня препарировать собирались? Неприятный холодок, вызванный этой мыслью, пробежал по спине. Осмотрев комнату более внимательным взглядом, я обнаружил на тумбочке больничную пижаму, штаны и рубашку. Встал с кровати, пошел за одеждой. Во время ходьбы почувствовал небольшую боль в правом колене. Вспомнил, как вчера получил в него прямой пинок ботинком. Неужели ко мне начала возвращаться память? Учитывая, каким был удар, я довольно бодро передвигался. И еще ныл бок. Пару раз по ребрам я тоже отхватил душевно. И болели костяшки пальцев на правой руке, но то уже была боль приятная, сопровождающаяся сладким воспоминанием, как я несколько раз заехал кулаком по лбу некоторым оппонентам. Да, славно вчера повеселились. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Только вот еще бы вспомнить, как сюда попал. И хоть я уже знал, что в эту палату был доставлен из другого лечебного заведения, но то, как я попал в 28-ю, все еще оставалось тайной, покрытой мраком. Но потом я вспомнил про надписи перед глазами и двух ребят с неизвестной КСК и понял, что есть вещи более загадочные, нежели причина моего попадания в больницу. И в первую очередь было бы неплохо разобраться с ними. Я взял с тумбочки пижаму и надел ее. Удивительно, но подошла. Жаль, обуви никакой не оказалось. Босиком ходить было неприятно. Вернулся на кровать. Услышал шум в коридоре и на всякий случай залез обратно под простыню. Прямо в пижаме. В комнату вошла женщина лет 60, видимо, санитарка. Я прищурил глаза, но полностью закрывать их не стал. Определил, что над головой вошедшей тоже крутились какие-то символы, но сквозь сощуренные глаза рассмотреть их было трудно. Женщина приблизилась к тумбочке, что-то на нее положила, после чего вышла в коридор. Почти сразу же возвратилась с ведром и тряпкой и принялась мыть пол. Дождавшись, пока она повернется ко мне спиной, я сфокусировал на ней взгляд, а результат снова не заставил себя долго ждать. Маргарита Симакова, 59 лет, санитарка, вне сообществ. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень 3 из 50. Здоровье 58 из 100. Интеллект 64 из 100, сила 55 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности 2. Пассивные характеристики. Толерантность плюс 41, коммуникабельность плюс 27, обучаемость плюс 17. Негативные характеристики. Склонность к агрессии плюс 16, склонность к противоправным действиям плюс 11. Ваша репутация у Маргариты Симаковой. Уважение 0, симпатия плюс 2, влечение плюс 7. Последний пункт меня напряг, но я попытался успокоить себя, что это по стубальной шкале. Маргарита Симакова мыла пол не спеша. Мне пришлось притвориться спящим, и в итоге я действительно уснул. Когда проснулся, в палате никого не было. Неприятные мысли снова накрыли с головой, но я как мог давал им отпор. Первым делом решил, что надо как-то попытаться узнать свои характеристики. Думать о том, что же произошло и почему я все это вижу, не хотелось. Я всерьез боялся, что моя психика может не выдержать лишних нагрузок. Тем более полной уверенности в том, что я не сошел с ума, не было. Поэтому усугублять не хотелось. Приняв изменения как данности, я старался сохранять здравый смысл, насколько это возможно. Затем вспомнил кучу разных книг, где герои попадали в виртуальную реальность, либо где наш мир превращался в игру. Кажется, это называлось лид-РПГ. Я даже читал пару таких произведений. Никогда бы не мог подумать, что сам окажусь в подобном положении. Попытался вспомнить, как герои этих книг вызывали свои характеристики и вообще какую-либо информацию. После этого около часа пыхтел, тужился, закатывал глаза, выпучивал их, смотрел внутрь себя. В общем, чего только не делал. Толку не было. Устав от всего этого, опять уснул. Проспал час или два, а когда проснулся, почувствовал себя намного более бодрым, чем до сна. Сначала даже забыл, где нахожусь, но почти сразу же вспомнил и снова загрустил. Поразмыслив над ситуацией, решил разведать обстановку. Осторожно вышел в коридор, там никого не было. Добрался до лестницы и озадачился вопросом, спускаться по ней или подниматься. Мою дилемму разрешил доносящийся снизу голос. Он был знакомым и принадлежал Железняку. «Не то чтобы я рад, но мы оба понимаем, что так лучше». Чему радовался майор, мне узнать хотелось, но желание убежать оказалось сильнее. Бороться с ним я не стал и рванул назад в палату. Там, опять в пижаме, залез под простыню, натянув ее до самых глаз, как во время их первого визита. Сотрудники странной КСК вошли в палату. Я лежал с закрытыми глазами. «Может, разбудить его?» — предложил Черноволов. «Зачем?» — немного удивился, судя по интонации его товарищ. «Допросим, ну, в смысле, поговорим». «Ага», — недовольно фыркнул Железняк. «Давай, поближе познакомимся. Поболтаем за жизнь. А между делом можно сообщить ему, что мы 5 минут назад приняли решение о его ликвидации». «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». Холодный пот прошиб меня от волос на макушке до кончиков пальцев на ногах. «Охренели, что ли? О какой еще ликвидации?» Тут же в голове вылезло очередное сообщение, в этот раз красного цвета. «Внимание! Опасность! Вы находитесь в состоянии стресса. Частота сердечных сокращений увеличилась на 87%. Артериальное давление поднялось на 42%. Выброс в кровь кортизола и адреналина не контролируется. Желаете заблокировать действие стресса?» «Да просто пипец, как желаю!» – выругался я про себя. «А что толку? Как это сделать?» Я старался контролировать участившееся дыхание и по возможности не наложить от страха под себя. И это было не так-то просто. Хотелось вскочить и закричать: «Эл, пацанчики! Вы чего удумали? Какая нафиг ликвидация? Я не согласен!» Но вместо этого приходилось тихо лежать и прислушиваться. «Не мы, а ты!» – осторожно поправил товарища капитан. «Я такими полномочиями не обладаю». «Подстраховываешься», — с усмешкой произнес майор. «Хорошо, я принял решение, и в случае чего за него отвечу. А будить не будем. Не люблю со смертниками общаться. Жалко мне их». «Ух ты, блин, какой сердобольный, падла!» Мороз сменился на моей коже жаром и сразу же наоборот. «Но мы еще посмотрим, кто тут смертник». «Просто интересно узнать, что за опции у него разблокировались. Кто он вообще такой?» — не унимался Черноволов. «Да ясно кто. Обычный придурок. Учитывая, что он 95-го года, то явно один из тех, кому по ошибке достался продвинутый чип. Их в северо-западном округе в течение нескольких месяцев ставили всем подряд». «Кстати, а зачем?» «По ошибке». Майор сделал паузу, словно вспоминал. «Тогда на заводе перепутали маркировку, и партия в 5000 штук ушла на установку, как обычные. Потом спохватились, но было поздно, все поставили. Виновных наказали, но в итоге все оставили как есть. Не грохать же детей было. Тем более, что на каждом стоит полная блокировка всех продвинутых функций». «Ну, видимо, не на всех, раз этот ни с того ни с сего прыгнул на 10-й уровень». «Что-то случилось. Само по себе такое не происходит. За почти 24 года нам известно всего 3 разблокировки. Одного бедолагу молнией ударило, а двоим в больнице дефибрилляцию делали. Что-то там в этом чипе переклинивает от чрезмерных электрических нагрузок. Этого придурка во время задержания никто шокером не чпокнул. Он с током не работал. Железняк рассмеялся, а Черноволов спокойно ответил. «Да нет, его без сознания нашли». «Твою мать! Электричество!» Словно молоточком что-то стукнуло по темечку изнутри, и наконец-то воспоминания вернулись почти в полном объеме. До этого они обрывались на том, что, сбежав от полицейских, я заскочил в какой-то двор. Больше ничего вспомнить не мог, как ни старался. В голове были какие-то обрывки, но сейчас пазл сложился. Там, во дворе, я начал искать место, где бы спрятаться, и не нашел ничего, кроме металлической будки, размером с небольшой сарай. Увидев, где находится дверь, я подбежал к ней и дернул за ручку. Оказалось, не заперто. И я, не раздумывая, запрыгнул внутрь. Там было темно, а потом сразу стало очень светло и больно. А дальше я опять ничего не помнил. Да, майор был прав. Только придурок мог пытаться спрятаться в трансформаторной будке. Так что хорошо хоть не убило. И, видимо, те полицейские, что меня оттуда вытащили, не отразили данный момент у себя в протоколе, а оформили меня как обычную жертву драки. По мере того, как начала складываться картина произошедшего, на первый план вышли другие вопросы. Что это за чип такой? Зачем он во мне? И кто его туда поставил? От размышлений на эту тему снова отвлек голос капитана. «Ну пошли тогда отсюда, чего время терять? Раз нельзя разбудить и расспросить». «Погоди немного. Сейчас медсестра придет, укол ему сделает. Тогда и свалим, чтобы уж быть уверенными, что проблема решена. Я там ей положил нужную ампулу вместо витаминов. Лучше это дело проконтролировать». «Охренеть! Решатели проблем! Они пошли бы вы нафиг!» Я поймал себя на мысли, что категорически не согласен с таким раскладом. «Но что мне было делать? Два крепких мужика, явно со специальной подготовкой, скорее всего, еще и вооружены. Что я мог им противопоставить? У меня не было ничего, что можно использовать как оружие. Думай, Максимка, думай, что у тебя есть». От страха мысли разбегались и не хотели выстраиваться во что-либо внятное. Поразмыслив, я пришел к следующему выводу. Единственное, что у меня есть, это фактор внезапности. Но чтобы его использовать с максимальной выгодой, предстояло сильно напрячься. И шансы на то, что я смогу это сделать хорошо, были невелики. Пока я обдумывал варианты спасения, а мужики ждали медсестру, они вовсю обсуждали какую-то коллегу и степень ее моральной распущенности. Один из них с ней уже переспал, а второй очень хотел, но пока не вышло. Самое интересное, что тот, у которого не получилось, считал коллегу падшей женщиной, а тот, у которого выгорело, наоборот, полагал, что девушка она порядочная, не хуже остальных. Не найдя логики в словах ни того, ни другого, я поймал себя на том, что слушаю весь их бред вместо того, чтобы обдумывать варианты своего спасения. В этот момент в палату кто-то вошел. Услышав шаги, я осторожно приоткрыл один глаз. На пороге стояла медсестра. В руке она держала шприц, явно тот самый, приготовленный для меня. Во рту пересохло. Пульс участился настолько, что казалось, еще минуту, и мужикам уже даже укол не понадобится. Мое сердце грозило само разорваться в клочья. И вдобавок вылезла очередная надпись. Как же они меня раздражали, эти буквы перед носом. «Система сгенерировала для вас квест «Выжить один». Желаете принять?» «Да идите вы в задницу, кто бы вы ни были!» Мысленно прокричал я тем неизвестным, что пихали мне в голову странные надписи. «Я выжить желаю, безо всяких квестов! Тупо выжить!» «А-а-а-а!» С диким криком отбросив простыню, я вскочил с кровати и ринулся прямо на медсестру, которая интуитивно прижалась к дверному проему и освободила мне проход. Обалдевшие от увиденного сотрудники КСК переглянулись, потеряли на этом пару секунд и бросились вслед за мной. «Стой, не бойся!» — донесся в спину голос майора. «Ага, сейчас, аж два раза. Стою, не боюсь и жду, пока вы мне инъекцию с ядом вколите». Я промчался до конца коридора и рванул было вниз по лестнице, но сразу же увидел этажом ниже вооруженного охранника. Вариантов не было, пришлось направиться вверх. Перескакивая через три ступеньки и слыша за спиной крики преследователей, я побежал на последний, как потом выяснилось, этаж. Дыхание сбивалось, голова грозилась расколоться от пульсирующей в висках крови. Поднявшись по лестнице, я на секунду остановился, чтобы хоть немного отдышаться и оглядеться. Но не тут-то было. Очередная надпись ярко-красного цвета закрыла весь обзор. «Внимание! Ресурсы организма находятся на уровне 43%. Для их полноценного использования требуется сон в течение 7 часов 40 минут. Возможно, временная активация режима «Второе дыхание». Не успел я все это прочитать, как надпись сменилась другой. Внимание! Временная активация режима «Второе дыхание» невозможна из-за низкого уровня здоровья и жизненных сил. Желаете отойти ко сну на 7 часов 40 минут прямо сейчас? «Да вы там глумитесь надо мной, что ли?» Процедил я сквозь зубы, вскипая от злости. «А чего ванну не предложили перед сном принять? Кем бы вы ни были, я вас ненавижу!» Я не знал, кто мне посылает эти сообщения и как все это реализуется, но был почти уверен, что эти неизвестные личности меня просто-напросто троллят. Рефлекторно, взмахнув руками перед собой, словно разгоняя рой комаров, я развеял надписи и быстро огляделся. Справа по коридору виднелся ряд обычных дверей, скорее всего, в палаты. Слева то же самое, но в конце еще присутствовала маленькая лесенка, возможно, на чердак. Резонно прикинул, что в палаты бежать смысла нет, там, по всей видимости, тоже решетки на окнах. А если даже и нет, то прыгать с третьего этажа духу могло не хватить, хоть бы и под угрозой злополучной инъекции. Рванул к лесенке. Примерно на полпути, когда на этаж уже забежали преследователи, в голове мелькнуло. «А там не закрыто случаем?» На секунду остановился, но отогнал мысль как не имеющую никакой ценности, так как все равно других вариантов не было, и побежал дальше. В конце коридора меня ждал приятный сюрприз. Мало того, что люк на чердак оказался приоткрытым, так еще выяснилось, лесенка не была прикреплена ни к полу, ни к проему. Ее просто принесли и поставили, уперев нижней частью в плинтус, а верхней в край люка. Я быстро взобрался по ней и толкнул крышку. Та без особых проблем откинулась. Темнота чердака звала скорее в нее окунуться, что я и сделал, утащив сразу же с собой и лестницу. Правда, бегущий первым железняк, страшно ругаясь, в прыжке попытался ее перехватить, но лишь скользнул кончиками пальцев по краю последней ступеньки и с грохотом рухнул на пол. Подоспел Черноволов, помог подняться матерящемуся товарищу и посмотрел на меня. «Пацан, ты чего побежал-то?» «Я все слышал». «Что ты слышал?» Капитан пытался меня заговорить. «Стоило бросить такую беседу и бежать дальше, но очень уж хотелось рассказать, что я был в курсе их подлого плана». «Все, что вы про меня говорили! И про укол!» «Твою мать!» — снова выругался железняк, потирая ушибленный локоть. Капитан же сохранял самообладание намного лучше. «Ты нас неправильно понял!» «Да ну!» — я нервно рассмеялся. Эти ребята, видимо, действительно думали, что имеют дело с полным идиотом. Я посмотрел на Черноволова, ожидая очередного бредового откровения, но боковым зрением заметил, как железняк полез рукой под пиджак. «В карман или в кобуру?» Быстро захлопнув люк, я интуитивно прыгнул в сторону вглубь чердака. Одновременно с этим услышал три глухих выстрела. В полуметре от того места, куда я упал, появилось три пулевых отверстия. Сквозь них проник свет, в лучах которого устроили незамысловатый танец многочисленные пылинки, поднявшиеся с пола. Внизу матерились уже двое. Майор на меня, а капитан на майора, несмотря на субординацию. Я лежал, не шевелясь, и боялся встать. Опасался, что железняк начнет стрелять на звук. Думать ни о чем не мог, так как в голове уже столько всего смешалось и перепуталось, что она просто отказывалась соображать. В этот момент вылезла очередная надпись. Квест «Выжить 1» пройден. Вам начислены очки развития. 5 очков. Как и раньше, отмахнувшись, я разогнал буквы и цифры и попытался все-таки взять себя в руки. Долго валяться на полу было опасно. Кто-то из сотрудников КСК уже явно побежал за другой лестницей. И хоть никакого понимания, как спасаться, не было, но то, что промедление грозило обернуться пулей в лоб, я осознавал. Осторожно встал на ноги. Пол подо мной не скрипел, это означало, что можно идти, не боясь выпущенной на звук пули. И только в этот момент, когда немного отхлынуло чувство животного страха, я ощутил ступнями холод чердачного пола и понял, что все это время бегал босиком. И сразу же почувствовал, что в левую ступню что-то воткнулось и неприятно покалывает. Пик стресса проходил, эмоции и ощущения возвращались. Глаза немного привыкли к темноте, и я смог определить направление движения. Главное было полностью сконцентрироваться на основной задаче — побеге из этого нехорошего места и не отвлекаться на роющиеся в моей голове мысли. Что вообще происходит? Почему появляются эти надписи? Что за чип в меня воткнули? И главное, что мне теперь делать? Как жить дальше? Как в конце концов просто выжить в данный момент? Отогнать все эти думы было не так-то легко.